Облаков не было, а привычная для ясного летнего дня голубизна исчезла за какой-то серо-желтой дымкой, напоминавшей скорее о муках ада. Вот почему, заметив на расстоянии около 2 миль группу вооруженных всадников, одетых в сверкающие на солнце латы, отец Теобальд почувствовал нечто вроде душевного облегчения. Почувствовав, что не в силах ускорить шаг, отец Теобальд просто брел навстречу заставе. Он ничуть не сомневался в том, что это именно застава на границе Фландрии и Валуа. Но монах Клюниец ошибся. Группа всадников не стояла на месте, а двигалась навстречу ему. По этой причине он повстречался с ними значительно раньше, чем рассчитывал. Отблеск солнечных лучей на шлемах и латах свидетельствовал о том, что воины находятся в полном вооружении. Разумеется, они не могли пропустить путника, не допросив его. Хотя было видно издалека, что это обыкновенный, одинокий монах. Несколько всадников застыли на месте, а один, облаченный в самые яркие и сверкающие доспехи, или, может быть, как показалось отцу Теобальду, двинулся навстречу ему. «Может быть, это сеньор, который вместе со своими слугами отправляется в Мускрон и Легенд? Во всяком случае, на разбойников они не похожи», — подумал отец Теобальд. Одинокий всадник, скакавший навстречу отцу Теобальду, прибавил было ходу, но затем, очевидно разглядев из-под доспехов, что ему не стоит опасаться этого немного грузного, усталого человека, осадил коня и стал медленно продвигаться вперед, чтобы монах имел полную возможность хорошенько рассмотреть его. Под незнакомцем была прекрасная лошадь, отлично приспособленная к военной службе и тяжести, которую ей приходилось нести. Всадник же сидел в своем боевом седле так уверенно, словно никогда не покидал его. На голове всадника красовался блестящий стальной шлем с плюмажем. На груди и спине плотный панцирь. Стальные рукавицы и стальные же нарукавники, доходившие до самого локтя, переходили в длинные плечевые накладки. Впереди, на луке седла, была укреплена пара миниатюрных арбалетов, размером значительно меньше обыкновенных. Они имели около фута длины и заряжались стрелами длиной с ладонь. На кожаном с широкой стальной пряжкой поясе всадника слева висел длинный обоюдоострый меч с прочной рукояткой и лезвием, рассчитанным на то, чтобы рубить и колоть. Справа был прицеплен кинжал 18 дюймов длиной. На спине на 2 перевязях крест-накрест висел небольшой колчан со стрелами. Стальные латы, заканчивающиеся большими круглыми шпорами с зазубринами, завершали полное боевое вооружение рыцаря. Наружность самого незнакомца вполне соответствовала его боевым доспехам, с которыми он, по-видимому, давно свыкся. Он был выше среднего роста и достаточно крепкого телосложения, чтобы свободно выносить тяжесть своего наступательного и оборонительного оружия. За открытым забралом отец Теобальд разглядел лицо мужчины лет 37, и вся его внешность изобличала в нем человека решительного, воина, закаленного в боях, оставивших на его лице несколько рубцов и шрамов. В шагах в 10 от отца Теобальда он остановил коня и приподнялся на стременах. Разумеется, во всех отношениях он имел явное преимущество перед тем, кто приближался к нему по дороге. Несколько мгновений обе стороны внимательно присматривались друг к другу. Затем, очевидно убедившись в том, что перед ним действительно бродячий монах, всадник произнес: «Благословенна будь Дева Мария». «Благословен наш Господь Иисус Христос», — ответил отец Теобальд. «Вы, святой отец, как видно, доминиканец?» — спросил всадник, похлопывая рукой в стальной рукавице по шее своего коня. «Нет, сын мой», — ответил монах, низко наклонив голову. «Откуда и зачем вы идете, святой отец?» — продолжал расспрашивать его незнакомый рыцарь, спутники которого медленно приближались к ним. «Чума унесла всех моих братьев-послушников», — ответил монах. «Монастырь в Генте, где я соблюдал обет, опустел. И вот теперь я направляюсь в обитель, которая располагается в Арасе». Рыцарь немного помолчал. «В недоброе время вы пустились в дорогу, святой отец. Здесь идет война, и если бы не ваша ряса, клянусь, мне пришлось бы вас задержать». «Зачем же?» — с удивлением спросил отец Теобальд. «Затем, что любой путник может быть шпионом англичан или их союзников», — с рыцарской прямотой ответил незнакомый всадник. «Скажите мне, кто был вашим настоятелем в Генте?» Пораженный монах переминался с ноги на ногу, будто раздумывая над вопросом рыцаря. Очевидно, ему не следовало этого делать, потому что всадник немедленно потянулся рукой к рукоятке меча, но отец Теобальд торопливым ответом тут же рассеял все его сомнения. «Отец Жерар». Немного поколебавшись, рыцарь оставил меч в покое и с осуждением сказал: «Нужно отвечать быстрее, святой отец. Вы же знаете, какие сейчас времена. Сейчас голове надежнее быть в стальном шлеме, чем в монастырской обители. Вам повезло, отца Жерара я знал лично. Что с ним сталось?» Отец Теобальд не стал вдаваться в подробности истории настоятеля Клюнийского монастыря в Генте и коротко ответил: «Он умер. Чума». Рыцарь немного помолчал. «Понятно. Я знаю, что это за болезнь. Когда мы ходили вместе с нашим славным сеньором, мессиром Ангераном Лильским, в священный поход против мавров, нам довелось слышать о том, что на Востоке эта болезнь бушевала уже давно». «Ангераном Лильским?» — переспросил отец Теобальд. Ему было непросто знакомо это имя. В мае 1344 года, 5 лет назад, вместе с Нивелоном де Труа, епископом Суассонским, отец Теобальд собирал деньги, призывая князей, рыцарей и людей всякого состояния помочь христианским братьям в Кастилье изгнать мавров. Ангеран Лильский был вассалом графа Шампанского, владельцем замка Жуи-ле-Шатель на острове Иль-де-Вильнуа. Его предки принимали участие в крестовых походах и снискали репутацию храбрых рыцарей. «Да», — ответил всадник, — «Ангеран Лильский — мой сеньор». «Я знаю вашего сеньора», — гордо откинув голову, сказал отец Теобальд. «Я сам принимал участие в подготовке этого похода к маврам». «Неужели?» — вскричал пораженный рыцарь. От его громового голоса лошадь занервничала еще сильнее и взвелась на дыбы. Но воин железной рукой натянул поводья и спустя несколько мгновений успокоил животное. «Я рад это слышать, святой отец. Как зовут вас?» Воскликнул он с той горячностью, которая выдавала в нем истинного латининина. «Отец Теобальд, так вы тоже ходили с нами к сарацинам?» В голосе рыцаря звучала такая надежда, что монаху Клюнийцу было жаль разочаровывать его. Однако отец Теобальд и в самом деле не принимал участия в этом походе, хотя знал о его подробностях из рассказа епископа Суассонского, который вернулся через несколько месяцев, когда поход еще не закончился. «Когда начался поход, я надолго заболел и остался в Пуатье. Жаль. с сожалением произнес рыцарь. Это был славный поход. Мы отбили у сарацинов несколько городов и вернулись с победой. Мой сеньор командовал отрядом из Шампани, в котором был и я со своими слугами. Я забыл представиться, меня зовут Андре де Дюрбуаз. Мои предки, равно как и предки графа Шампанского, принимали участие в крестовых походах. Они вместе брали Константинополь. Сейчас я со своими слугами направляюсь в Брабант и далее в Маастрихт. Что же ведет вас туда? Взбунтовалась крепость Бушен. Король Филипп VI направил рыцарей и несколько отрядов пехоты на осаду города. Но после печальных событий у Кристиан-Понтье и Кале настоящих рыцарей нам не хватает. Приходится рассчитывать только на помощь наших союзников, шотландцев и кастильцев, которые и так немногочисленны. Да, на наемников. Мессир Ангерран Лильский направил меня на переговоры с герцогом Брабанским и германскими князьями. Может быть, удастся получить какую-нибудь помощь у них. Хотя, честно говоря, я на это не надеюсь. Эти неотесанные распутники немцы воюют только за деньги, коих у нас немного. А вспыльчивые головорезы брабанцы оказывают явную поддержку нашему врагу, королю английскому, хоть и не воюют на его стороне. В общем, миссия у меня неблагодарная, но надеяться никогда не поздно. В этот момент спутники грозного рыцаря подъехали и остановились за его спиной. Это было довольно устрашающее зрелище. Три десятка рыцарей в блестящих доспехах, каждый богатырского сложения. Они были не очень похожи на простых слуг. Скорее всего, Андре де Дюрбуаз собрал с собой в дорогу отряд молодых дворян из обедневших родов, которых в это время на территории всей Европы было хоть пруд пруди. Это были молодые, крепкие парни, обученные работать мечом, копьем и не слишком разбиравшиеся в тонкостях политики и премудростях религии. Они готовы были на все ради того, кто мог заплатить им. Очевидно, что Андре де Дюрбуаз привез кое-что из земель мавров, иначе ему пришлось бы рассчитывать в лучшем случае на десяток другой своих слуг, плохо вооруженных и не имеющих понятия о том, в чем отличие копья от Моргенштерна. Кстати, такое оружие отец Теобальд увидел у одного из рыцарей отряда, сопровождавшего Андре де Дюрбуаза. Это была толстая дубина, окованная железом, подобно древку алебарды, с шарообразным наконечником, утыканным железными шипами. Такими палицами пользовались при защите проломов и брешей в стенах. А кроме этого, один сильный рыцарь, вооруженный такой дубиной, мог одерживать натиск целого эскадрона. Но чтобы научиться размахивать такой палицей, нужно было несколько месяцев. Судя по тому, что к седлу каждого всадника были приторочены большие мешки, отец Теобальд понял, отряд основательно запасся провизией. Мысль о том, чтобы каким-нибудь образом перекусить, сверлила воспаленный от солнца и голода мозг отца Теобальда с самого утра. Решив отбросить всяческий стыд и отвращение к попрошайничеству, коим всегда славились францисканцы и доминиканцы, отец Теобальд произнес: «Благонравный мессир де Дюрбуаз, не найдется ли у ваших спутников что-нибудь перекусить для бедного монаха?» На лице рыцаря появилась грубая, но беззлобная улыбка. «Конечно, святой отец!» — с готовностью ответил он и, обернувшись, крикнул: «Жано!» Из толпы рыцарей выехал молодой человек в грубом полотняном камзоле, судя по виду, служка по кухне. «Дай святому отцу хлеба и солонины!» — распорядился де Дюрбуаз, после чего отец Теобальд получил большой каравай хлеба грубого помола и довольно увесистый кусок солонины. Отец Теобальд поклонился, прижимая к груди бесценные дары. «Благодарю вас, миссир де Дюрбуаз!» — искренне воскликнул он. «Вы спасли мне жизнь. Я буду молиться за вас, святым Пилигриму и Бернарду. Ваш поступок, исполненный христианского благочестия и сострадания к ближнему, будет вознагражден на небесах». Рыцарь грубо рассмеялся. «Ха-ха, святой отец, уж не сочтете меня еретиком и безбожником. Но я бы хотел, чтобы благословение небесное достигло моей головы еще здесь, на земле. Впрочем, я с давних пор привык заботиться о себе сам. И, надеюсь, моя рука и мой меч позаботятся обо мне в первую очередь. Храни вас Господь!» — милостиво махнув рукой, сказал монах Клюниец. «Такой славный воин, как вы, всегда может рассчитывать на благословение Господне. Всевышний не оставит вас, где бы вы ни были. Я буду молиться ему о вас». День перевалил на вторую половину, и августовский жар не давал дышать. Де Дюрбуаз, прикрыв глаза стальной перчаткой, с недовольным видом посмотрел на небо и грубо выругался. Отец Теобальд сделал вид, что не слышал богохульных слов, которые в другое время вызвали бы у него бурю гневных эмоций. Солнце и вправду было немилосердно жарким. Отец Теобальд на мгновение представил себе, что приходится испытывать Андре де Дюрбуазу и его спутникам в их стальных латах. Очевидно, все эти чувства выразились на его лице, потому что предводитель отряда, снова похлопав рукой в стальной рукавице по шее своего норовистого коня, воскликнул: «Святой отец, желаю вам счастливой дороги до Лиля и Араса. Но советую вам быть осторожным на дороге. Мы уже повесили двоих разбойников, которые пытались напасть на нас. К сожалению, из всей банды, которая исчезла так же мгновенно, как и возникла среди вон тех дальних холмов...» Он обернулся и показал монаху на покрытые редкой растительностью бугры. «Мы успели схватить лишь двоих. Будь у нас больше времени, мы бы показали этим негодяям, что такое рыцари графства Шампань». Отец Теобальд кивнул. «Хорошо, я буду осторожен. А что, разве на дороге нет заслонов?» Де Дюрбуаз снова рассмеялся. «О чем вы говорите, святой отец? Сейчас некому прикрывать дорогу, потому что все заняты осадой Бушены. Лишь ближе к крепости выставлены передовые посты. Да вы и сами их увидите. Каждый солдат на счету. Мы даже вынуждены были обратиться к нашим союзникам. Правда, помощь, которую они нам прислали, столь незначительна, что нам приходится больше рассчитывать на свои силы и силы наемников. Что ж, святой отец, рад был повидать вас. А теперь нам пора ехать. Прощайте. Да хранит вас...» Он немного помолчал. «Какой там самый большой святой у клюнийцев?» На его лице промелькнула лукавая улыбка. «Святой Бенедикт», — кротко ответил монах. «Да хранит вас святой Бенедикт». Рассмеявшись вместе со своими спутниками, Андре де Дюрбуаз натянул поводья и ударил шпорами в бок лошади. Вновь, встав на дыбы, горячий жеребец заржал и рванулся с места так, что отец Теобальд едва успел посторониться. Стоя у обочины дороги и чихая от опускавшейся на него пыли, он проводил взглядом направлявшийся в Брабант отряд и пробормотал слова молитвы. Вскоре лишь отдаленное содрогание земли и полупрозрачное облако пыли напоминали бродячему монаху о только что состоявшейся встрече. Отойдя в сторону, он уселся на жухлую траву и с удовольствием отобедал. Достав небольшую деревянную флягу с водой, он сделал несколько больших глотков и, решив не задерживаться в дороге, отправился дальше.